не только писать о революции, но даже упоминать о ней или о деятелях того времени. Никакого Робеспьера не было, Марата не было, Бобёфа не было, даже Мирабо не было никогда на свете. Когда в 1807 году однажды в Парижской академии кто-то очень благонамеренно поговорил случайно о Мирабо, то Наполеон разгневался и написал министру полиции: «Не дело президента ученого общества говорить о Мирабо». Запрещено было в печати самое слово «революция». Свое убеждение, что для управления печатью нужны хлысты и шпоры, Наполеон начал осуществлять, как мы указывали, с первых дней своей власти. Уже через 2 с небольшим месяца, после 18-го Брюмера, Наполеон постановлением 27-го Невоза закрыл без объяснения причин 60 газет и оставил в живых лишь 13. Но эти 13 скоро свелись к 4. 4 газеты очень небольшого формата, англичане называли их носовыми платками, заполнялись настолько ничтожным содержанием, что их мало кто и читал. Наполеон не только не хотел, чтобы, например, его пресса вела борьбу с революционными принципами, нет, он просто не желал, чтобы читатели могли вспомнить, что когда-то были провозглашены эти принципы. Он, например, воспретил ввоз в империю тех немецких газет, где шла усиленная борьба против революционной идеологии, где восхваляли Наполеона за то, что он задушил революцию. Наполеон, запрещая ввоз этих газет, не желал, чтобы даже таким путем его подданные вспоминали о революции. Строго были воспрещены все путеводители и топографические описания, где упоминалось о революционных событиях. Такие до Наполеона вышедшие путеводители изымались при постоянных обысках в типографиях. В учебниках было воспрещено поминать, что в Голландии и в Швейцарии была когда-то республика, хотя в Голландии Наполеон ее уничтожил лишь в 1806 году. В 1810 году некто Барюэль Боверт рискнул написать книгу «Деяния философов и республиканцев». Автор уповал, что если уж так неистово последними словами ругать революционеров, как он их ругает, если уж до такого самозабвения льстить при этом Наполеону, как он льстит, то дело пройдет гладко, и книга выйдет в свет. Но он ошибся. Книга была запрещена и конфискована за тягостные воспоминания, которые она пробуждает. Так было сказано в официальной бумаге. Грех, который наполеоновское правительство никогда не прощало авторам, заключался в тайном якобинстве. А тайное якобинство усматривалось в самых неожиданных признаках. Например, если человек очень хвалил нравственность древнего грека Аристида или честность Катона, то потому что Афины и Рим были республиками, автор немедленно брался под подозрение. Не хочет ли он сказать что-то похвальное о республиканском образе правления? Жестокий гнет наложен был Наполеоном на прессу покоренных народов. Тут малейший намек на порабощение Отечества грозил не только закрытием газеты, конфискацией книги, но и опасностью для автора. Пример книгопродавца Пальма, расстрелянного по требованию Наполеона в Нюрнберге, только за то, что он отказался назвать автора не понравившейся Наполеону брошюры, показывал, чего могут ждать писатели и издатели в покоренных странах при малейшей попытке проявить скорбь об угнетенной родине. Проводимые самыми решительными мерами искоренения всяких воспоминаний о революционных событиях и принципах во Франции, и не менее крутое преследование всякого намека на национальное освобождение и самоопределение в завоеванной Европе, таковы руководящие мотивы наполеоновской политики в области печати. Уже через 2 месяца после битвы при Моренго и через несколько недель после своего возвращения из Италии, первый консул издал постановление 12 августа 1800 года об образовании комиссии для выработки проекта гражданского свода законов, кодекса гражданского права, который должен был стать краеугольным камнем всего юридического быта Франции и завоеванных ею земель. Дело было колоссально трудное, и поэтому Наполеон назначил в эту комиссию всего 4 человек. Он терпеть не мог больших комиссий, длинных речей,